Глава 19. Личная зона. Виктор. Усадив на свое кресло, отдаю ей пакет со льдом, принесенный дежурным. Прикладывает к затылку, виновато поглядывая на меня. «Ты что, не понимаешь, что такое толпа?» — выговариваю я. «Ты инструкции забыла. Хотя, если так часто биться головой, не только инструкции забудешь. И спарринги отмени, последние мозги отобьют». Не пытаясь спорить, со вниманием, следит за мной взглядом. «И не надо так преданно на меня смотреть, пока что выговор тебе устный, но будешь так косячить, не обломаясь, в личное дело занести». «Я поняла. Товарищ полковник». «Что?» «А, да, товарищ полковник». «Тошнит. Еще не поняла». Обхожу сзади и... У каждой женщины барьер, и зоны ее личного пространства ощущаются по-разному. И в зависимости от того, как ты это ощущаешь, тебе или очень просто прикоснуться и взять от нее все, что тебе заблагорассудится, либо практически невозможно. Вот у некоторых восточных женщин этот барьер как гранитная стена, ты просто не можешь позволить себе прикоснуться. У монахинь он очень ощутим, и в участии аристократок. И именно он чаще всего определяет доступность женщины. У Диляры этот барьер очень высок. Я захожу в ее личную зону со спины, и она сразу же едва заметно напрягается, отрывая спину от спинки кресла и распрямляя плечи. И попробуй прикоснись, меня словно выталкивает за границу. Инстинкты говорят нельзя, не примет, но я ломаю их, хочу прикоснуться и ощутить ее еще раз. Иду пальцами по косе, как завороженный. До тела прикоснуться в разы сложнее. Убирает от затылка пакет со льдом, настороженно пытается повернуться, сидя ровно. Пытаюсь спрятать за грубоватым командным тоном настоящие эмоции. Стягиваю резинку, расплетаю косу, глубоко вдыхая ее тут же обостряющийся запах. По чистой случайности у всех моих женщин волосы всегда были короткие. И у Елены тоже короткая стрижка в французском стиле. А длинные — это пиздец как женственно. Это какая-то магия. Что вы делаете? Сглатывает она тяжело, но не дергается, как и приказано. Пытаюсь проверить, смогу ли использовать тебя сегодня по прямому назначению. «А-а-а!» — выпрямляется еще сильнее и застывает, как статуя. «Или придется отправить отлеживаться домой?» «Да я по ряд!» — ломается ее голос на легкую хрипотцу, как только я погружусь в пятерню и в копну волос, прикасаясь к затылку. «Кеа!» Вожу пару ласковых узоров, имитируя ощупывание ее травмы. Вздох. От этой ее прорвавшейся реакции на мои касания, шелка тяжелых волос на моих пальцах и тонкого запаха парфюма, смешанного с ее личным, у меня неизбежно встает. Причем так настойчиво и болезненно, что подкашиваются колени и кружится голова. Гашу мучительный стон, убирая от нее руки. Кровь пульсирует в ушах, так биение вены на ее шее. Разворачиваю массивное кресло к себе, заглядывая ей в лицо. Она смотрит на меня снизу вверх, прямо таким открытым и немного растерянным взглядом, как в моих фантазиях, когда отсасывает мне. И точно так, как у них, по ее лицу тут же разливается румянец. Мы оба теряемся от интимности происходящего. Какого я тут себе позволяю? Да похрен. Эмоции так бушуют, как будто я снова пацан и контролирую себя едва ли. Стук в дверь приводит меня в чувство. Делаю пару шагов назад от этого магнита. Войдите. Вызывали, товарищ полковник, Иван? Вызывал. Он пытливо смотрит на нас по очереди, и я ловлю ревность в его взгляде. Диляра на моем кресле. Уверен, у него не так много интерпретаций такого нарушения субординации. И с одной стороны, мне хочется отрезвляюще врезать ему по яйцам, чтобы не заглядывался, а с другой стороны, это не место разводить конкуренцию за женщину, тем более внутри семьи. Лейтенант, езжай-ка ты домой, сегодня обойдусь дежурным. Ну что вы, Виктор Алексеевич? Езжай, езжай, больше нянчиться с тобой болезной буду, весь рабочий день мне сорвешь. А что случилось, с тревогой смотрит Иван на пакет с подтающим льдом в ее руке. Под пресс сегодня попали, видел, что там творится? Как так? На эмоциях делает шаг в ее сторону, и тут ревностью окутывает уже меня. Без машины была, и вот, спасибо Виктору Алексеевичу, что... Все, Диляра, свободно, обрываю ее. Проскальзывает мимо нас на выход. Он что-то тихо бросает ей вслед. И меня опять скручивает. Присядь, киваю на стул. Сам усаживаюсь с кресла. Чего вызывали, товарищ полковник? Вопроса два. Первый. У вас что-то есть? Киваю вслед вышедшей Диляре. Никак нет, подрывается он, но желваки на лице играют. Точно? А к чему вопрос хмурится? Спрашиваю, значит, надо, капитан. Не хватало еще с ним за женщину воевать. Я же сказал нет. Принято. Пусть так и останется. Это приказ? Лицо чуть заметно вздрагивает недовольством. Это совет, Иван. Не воспользуешься, за последствия не обессудь. Хреново будет он с тобой с последствиями, племяш, если твои подкаты к ней перейдут во что-то большее. Потому что тебе тупо потрахаться, а мне на цена. Я тебе ее на такое бестолковое растерзание не отдам. Это уже моя личная зона. Понял, холодно, второй вопрос. Кидаю на стол файл с путевкой. Получи, распишись. Сгоняешь на море, снимешь стресс. Чего? Путевка. Рассматривает. Спасибо, товарищ полковник, но я откажусь. Почему это? Личные обстоятельства. Какие еще у тебя обстоятельства? Сарказмом смотрю на него. Нет у тебя никаких обстоятельств. Какие? Личные, а не на то и личные, поджимает губы и взгляд в стену. И я не обязан их озвучивать. Я вообще отстранен и не отчитываюсь. Отставить. Ну все, обиделся. Ничего, большой уже мальчик переживет. Мало ему баб, что ли? Не хочешь, дело хозяйское. Свободен.